Глава шестая. Народ я разбил на пятерки, назначил старших. Толкнул приветственную речь. Про новую жизнь, про небесную Россию. Закончил тем, что на Бога надейся, а сам не плашай. Подействовало. Шепелявая Манька сама-сама забрала власть над бабами, и вот они уже домывали дом, мыли окна и наводили образцовый порядок. Ну вот и славно, есть у нас старшая по общежитию. Из мужиков нашелся знакомый со столяркой, его погнали проверять рамы, косяки, перила, еще одного посмотреть и записать, где нужно подклеить, подкрасить или заштукатурить. Кое-где требовались внутренние перегородки. Так, теперь надо было сообразить, как их всех расселить. Себе я забрал третий этаж целиком. Комната приемная. Еще одно помещение под кабинет. Ну и спальня. В будущем кабинете уже стоял двухъярусный сейф братьев Смирновых. Вместе с капитаном мы заперли туда все наши капиталы, пистолет Дрюни. Себе отложили 10 тысяч на текущие расходы, по 5 штук на брата. «Надо идти вниз, раздавать капиталы-то», — Стольников тяжело вздохнул. 30 душ. Как всех обиходить?» 31, поправил я капитана. «С нами 33». Мы спустились вниз и попали в круговорот проблем. Нужны кровати, одеяло, столовые приборы, еда. Разогнал всех проводить ревизию, сам сел с карандашиком накидывать список, чего нужно. Нужно было все. Подушки, простыни, зубной порошок, дрова, спички, тарелки, занавески, ведра. Буквально все. Я прямо схватился за голову. «Ладно, первую ночь как-нибудь перекантуемся, а завтра что-нибудь придумаем. Вот же не было печали, купила баба порося», — взвалил на свою голову. Впрочем, по сравнению с глобальной задачей, это сущая мелочь. Вот и проверю себя. Смогу ли? Если не потяну управлять 30 людьми, за Россию даже браться не буду». Вернулись мужики с инспекции. Не все. Столяр уже взялся за дело с тем инструментом, что нашел в сараях. Вот еще проблемка. Инструменты, всякое имущество, чтобы за домом следить. Нужно краски для рам фунтов 5, жести 3 больших куска, обоев и звездки до купоросу, если белить надумаете. Тут поважнее дело. На чем спать? С чего есть будем? Где взять? «Так, на интендантских складах?» — как о само собой разумеющемся сказал седой, как лунь, но еще крепкий дедок. Лазал он по дому наравне со всеми, несмотря на хромую ногу. «Найти там кого сообразительного, да и договориться?» «Сумеешь?» «Чего ж не суметь? Дело известное. Дай только, отче, записку, чего и сколько надо». «Известное? А ты кем раньше-то был?» «Так по морям плавал, всю морскую науку превзошел. А последние годы боцманом, пока ногу не сломал». Стольников от двери показал большой палец. «И точно, в боцмана просто так не попадают. Должность многохлопотная». «Звать как?» «Мефодием». «А по батюшке?» «Акинфичемы». «Тогда, Мефодий Акинфич, назначаю тебя десятником». «Дело твое за домом следить, за имуществом, за исправностью, чтобы всем всего хватало». Дед даже повеселел. Видно, обрадовался, что снова почти в боцмана вышел, только сухопутные. Разобрались по задачам, потом с капитаном и дедком сели за список. Хорошо, когда знающие люди есть. Они-то здешние условия куда лучше меня знают. «Так можно нары сколотить, долго ли умеючи?» «Нет. В повалку спать не будем. Негодно это. Надо каждому отдельное место, шкафчик или сундучок для вещей. А семейным — комнатки или выгородки хотя бы». «Ну?» — Акинфич потеребил бороду. «Тогда для начала можно у тех же интендантов походных кровати прикупить». «А что, хорошая мысль. Мы постепенно перейдем на нормальные, а эти будут на случай резкого увеличения общины». «Тогда вот. Я отсчитал 10 четвертных и передал деду. Чтобы завтра к вечеру все было». Тот только крякнул. А не боишься, отче? Деньги-то немалые. Кто меня обманет, тот обманет Бога. Были такие умники, как не быть. Только прожили потом не больше полугода. Кто от болезни, кто с лошади грянулся, кого бревном придавило. Дед как-то посерьезнел. Да и Стольников на меня поглядел с опаской. Ничего, лишний слушок не помешает. Пришел пожилой доктор, посмотрел Дрюню. Подивился воротнику, что я соорудил, но одобрил. «Держать в покое», — велел Эскулап. «Прикладывать лед». «Вот еще тоже задачка. Пока зима, устроить в дом ледник. Будет своя морозильная камера». Вечером бабы натащили из ближайших лавок еды, накашеварили, чем Бог послал, подручными средствами. Мы поужинали, я рассказал о планах и задачах на завтра и объявил отбой. Следующий день начался с суеты и детского крика. Плакал ребенок у семейной пары. Только позавтракал и отчитал капитана, пришли телефонисты, а за ними и телеграфисты. На частный телефон, прямо как в советское время, надо было стоять в очереди. И уж тем более трудно было представить собственный телеграфный аппарат. Но деньги решают все. Большая взятка в конвертике, и вот рабочие уже тянут провода к дому. «Лихо», — оценил капитан темп работ. «А телеграф зачем?» «Будет типография. Сможем газету делать. А новости для нее откель брать». «Журналисты пусть работают». «Это само собой, но можно получать через Санкт-Петербургское телеграфное агентство». «А еще это отличный способ связи с агентурой. Договориться о шифре, что-нибудь торговое, и вот они тебе телеграммы, ты им тоже. Можно связываться и через газету, обязательно потребуется раздел объявлений». «Мудрено», — вздохнул Стольников. В дверь заглянул Акинфич, доложил. «Григорий Ефимович, по кроватям я все обкашлял, будут. Ежели похотим, интенданты и другую мебель продадут со складов. Столы, шкапы, стулья. Есть списанные, есть новые». «Бери новые. Закажи еще шкапы или там полки под книги». Я собирался сделать в доме хорошую библиотеку. «Да и журналистам понадобится». Завхоз почесал в затылке, осмысливая услышанное. «Лошаденку бы, с санями». Да, транспорт нужен. В первую очередь возить дрова, их как продукты в руках не натаскаешься. «Покупайте». Я отсчитал еще пачку денег. Средства таяли, как снег на солнце. «И ледник. Ледник сделайте». Телефонисты справились первыми. Отзвонились на станцию, проверили связь. Оставили толстенный справочник абонентов. Больше 3000 фамилий и номеров. Солидно так Эриксон развернулся в Питере. Аппарат новейший, 25 рублей. Абонентская плата 55 рублей в год. 8 за удаленность от центральной станции, еще 3 за индуктивный звонок. Итого 5 с полтина в месяц, это при том, что средняя зарплата по городу 15. Нехило так. Первым делом я позвонил в Царское. Телефон взял секретарь. Я оставил ему свой новый номер. Поспрашивал о здоровье царевича. Меня узнали, поэтому ответили обстоятельно. Встает с постели, играет. Вчера даже гуляли на улице. Второй звонок совершил в дом Лохтиной. Хозяйку не застал, зато поговорил с ее мужем, действительным статским советником. Владимир Михайлович был холоден, сообщил, что не одобряет знакомств жены со мной, никакой номер передавать не будет и вообще просит больше не звонить. Но ничего, я не расстроился. Просто попытаюсь застать в следующий раз саму Лохтину. Эту связь я прерывать не собирался. Зато мне очень обрадовались в клинике доктора Калмейера. Трубку взял сам профессор, громко заговорил со мной. «Григорий, голубчик, куда же вы пропали? Привезли ваш аппарат, господин Лохтин все сделал. Нужна консультация». Вот статский советник Бука, а дело сделал. Пообещал днями зайти в клинику и помочь, чем могу. Хотели меня видеть и в зимнем. Секретарь Столыпина записал мой номер, сообщил, что со мной свяжутся. После этого обзвона я сходил проверить Дрюню. Боец не унывал, Откуда-то достал грифельную доску и мелом что-то на ней рисовал, лежа. Рядом сидели двое детей младшего возраста и белобрысый подросток с заячьей губой. «Учитесь!» — я погладил по голове девочку лет 7-8. «Скучно, отче!» — вздохнул Дрюня. «Вот, штудируем счет!» «Вечером соберем всех взрослых. Начнем их тоже учить». Парень уронил мел. «Взрослых?» «Ты же отходил год в политехнический. Вот и вспомнишь азы. Ничего сложного не надо. Чтение, математика, чистописание». Поболтав с Дрюней, я вышел во двор. Тут кипела работа. Бабы собирались на обводной стираться, мужики кололи дрова, красили забор. Даже кобели были кем-то заботливо вычесаны. «Отец родной!» Ко мне подошла семейная пара. Жена вся такая опрятная, лучащаяся улыбкой. Муж — сгорбленный крепыш. Под 40 лет оба. «Неладно, что красного угла-то нет в доме!» Бывший хозяин и вправду забрал все иконы. «Схожу в соседний храм, попрошу батюшку», — покивал я. «Вот, глянь, Григорий Ефимович!» Крепыш снял короб со спины, достал оттуда древнюю, почти черную икону. Богоматерь держала на руках младенца Христа. Смотрела на него грустно-грустно. «Откуда сие?» «Отец отдал в руки, умирая. Список с Иверской иконы. Древний?» «Вижу, что древний». Я посмотрел внимательно на пару. «А детки-то ваши где?» «Так умерли в голод-то», — улыбнулась женщина. «Все трое. А я с той поры неплодна». «Что же тут радостного?» — удивился я. «Детки наши нынче у престола Господнего. Отмаливают наши грехи. На душе хорошо». «Да, просто тут относятся к детской смертности. Дай бог, один из трех доживает до подросткового возраста». Семейная пара оказалась из Поволжья. Мужа звали Федотом, жену Авдотьей. Голод, говорят, страшный был, да не в одной губернии. Ели лебеду, крапиву. «Житья никакого не стало», — заключил Федот. «Снялись и пошли по белому свету, так и ходим, почитай, 15 лет без малого». 15 лет. Это их, значит, в великий голод 1891-1893 годов зацепило. Помню, изучали на факультете. Катастрофа была настоящая. Впервые дело до иностранной помощи дошло. «Вот что. В красный угол я иконы найду. А эту...» — я посмотрел на Богоматерь. «Повесьте на стену дома, что глядит на улицу, над входом. Пущай плотник сделает доминку малую под икону, да место для лампадки». «Так даже лучше», — покивал Федот. «Идет человек по улице и видит, что тут-то люди Божьи живут». Оставил личный состав обживаться под надзором капитана с боцманом, а сам к портному. Примерка же. Тот встретил радостный и назвал по имени. «Вот те раз. Я же ему не представлялся». Оказалось, вчера следом за мной пришли двое, спросили, тут ли Григорий Ефимович обшивается. Портной по имени не знал, но ему описали внешность. Как убедились, заказали себе по костюму. Вот тут я удивился. Если без заказа, то понятно, шпики, скорее всего, дворцовой полиции. А коли денег потратили, это что же, у меня тайные поклонники есть? А портной вился вокруг меня, подкалывал сметанный на живую нитку крой булавками и закидывал вопросами. А какой рукав? А какой длины? А насколько высокий воротничок? А я знаю. Ты портной, ты и думай. Я тебе нарисовал, что хотел. Тогда последний вопрос. Застежку какую делать? Крючки, пуговицы плоские, пуговицы шариком? Может, эти, как их, со смешным названием? Клеванты, во! Не слишком на китайскую куртку похоже получается. У Нео пуговицы мелкие, за них крест цеплять будет. Делай на крючках. На одних крючках не получится, расстегиваться будет. Значит, подогни крючки-то, чтобы петелька не соскакивала. Пора изобретать молнию и что там еще, скрепку, кнопку и промежуточный патрон с командирской башенкой. Ладно, шутки в сторону. Нужен крест. Большой, серебряный, на цепи. Надо напрячься и вспомнить занятия по истории религии. Нам вроде рассказывали. Называется он наперстным. Носят его иереи. Стоп. А не сожрут ли меня Феофаны Антонии, если я крест не по чину сделаю? Может, не серебро? Точно. Резной, дубовый. И красиво, и без гордыни. Завтра пополудни все будет готово. Оба? Нет, оба никак не успеть. Первый покамест. Хм. А если за мной к нему клиенты потянутся, то он раскрутится, и не слабо. Ты вот что, бери подмастерье. Пока никак невозможно, замялся портной. Бери, бери, не прогадаешь, обещаю. Будут еще заказы. И вот, запиши номер. «Телефон?» — удивился мастер. «Он самый. И адрес такаш. Дом Стольникова, бывший Василия Козлова, где винная лавка была. Чую, много туда придется одежки носить». Не могу сказать, что он прямо вот так поверил, но огонек надежды в глазах загорелся. Вернулся на обводный. «Вот это муравейник!» Акинфич уже пригнал подводы со складов, и мужики таскали в дом имущество, не отставали и бабы. И все веселые такие, видно, до этой минуты сомневались. И то, привел в пустой дом, живите, люди добрые, наслаждайтесь. А сейчас вон, кровати тащат, дрова разгружают, шепелявая гонит занавески шить, все пределы. Такими темпами день-два и обживут дом. Мой этаж обживали еще быстрее. Капитан где-то купил резные лавки в старорусском стиле, на пол приемной кинул медвежьи шкуры. Уже стояли столы и стулья для секретаря. В кабинете тоже все было устроено. Слева телефон, справа телеграфный аппарат, выдает бегущую ленту от Санкт-Петербургского агентства. Дал команду, кроме письменного стола, поставить стол для совещаний, повесить карту мира на стене, раздобыть портреты царской семьи. Пока... хоть из Нивы вырезать. Будем вживаться в роль правильного системного человека. Самовар еще нужен. Сейчас все большие дела делаются либо за стопкой беленькой, либо под чай. «Батюшка! Григорий Ефимович!» — крикнули снизу в пролет лестницы. «Тут до вас из полиции!» Кого это еще принесло? Или по ограблению? «Проси сюда!» — гаркнул в ответ, усаживаясь за стол. По ступенькам поднялся полицейский с толстой прошнурованной тетрадью под мышкой, в шинели, фуражке, при шашке. «Ты тут за старшего?» — начал он в простоте. Я откинулся на стуле, забарабанил пальцами по столешнице, выдерживая паузу. «Я? А ты кто таков будешь?» — отплатил я той же монетой. Он чуть не поперхнулся и встопорщил тараканьи усы. «Околоточный надзиратель Арефьев!» «А ну, покажь паспорт!» «Это можно. Да ты садись, садись. В ногах правды нет». От взрыва спас капитан. Вовремя переключил внимание на себя, помог служителю закона скинуть шинель, пододвинул стул. Я, пользуясь тем, что они заняты, успел вложить царскую записку в паспортную книжку и протянул полицейскому. Тот, даром что не вырвал ее, взгромоздился на стул и принялся листать. «Распутин Григорий из крестьян Тобольской губернии. Что-то ты больно дерзок, Гриш Горий Ефимович. Ай, хамелеон, ай, молодец. Второй раз меня записка выручает. Увидел царский вензель и среагировал мгновенно. Видать, опытный служак, а не одну собаку съел. А тут еще и телефон задребезжал. Капитан подошел, взял трубку. «Григорий Ефимович, из царского села. Спрашивают, ждать ли вас завтра на обед?» «Раз государь звал, значит, буду непременно». «Так как вас по батюшке величать?» — повернулся я обратно к околоточному. «Саввой Силычем?» — проглотив комок в горле, выговорил тот. «Удивил, значит, победил. Побеседовали мы с ним, рассказал я про общину нашу, про кое-какие планы, даже вступить предложил. Тот обещал подумать, но, скорее всего, откажется. У нас сухой закон, а он, надо полагать, на стопку рассчитывал. Но пришлось ограничиться двумя стаканами чаю, принесенного Манькой Шепелявой. Переписал он всех обитателей дома, а остался последний вопрос. Кто дворник? Такое дело, дворник нужен обязательно. А зачем, Сав Васильевич? Не, что мы без дворника не управимся. Нет, нужен человек, с которого спрос. За дом, за мостовую, за уборку улицы. Ну и за догляд полицейский, само собой, закончил я невысказанную мысль. «Ну так у нас этим Мефодий Акинфеевич ведает. Человек заслуженный, степенный, в возрасте. Подберет кого?» «Паспорта общинные бы переписать. А ну, кто в розыске?» У некоторых из небесников банально не было никаких документов. Снялись с земли и пошли странствовать, паломничать. Эту проблему надо было как-то решать. «Все сделаем. Но позже». Я вздохнул, залез в карман. «Попробуем старым, дедовским способом». Сложил листок бумаги конвертиком, засунул туда две красненькие купюры. «Вот, хочу взнос сделать. В пользу столичной полиции, на дело защиты горожан». «Это завсегда, пожалуйста», — оживился Сав Васильевич. «Я тогда через месяцок под Рождество зайду. Уж будьте любезны, почтенный Григорий Ефимович, обеспечьте паспорта к тому времени». Следующим визитером стал местный поп. Пивной бочонок на толстых ногах. Одышливый товарищ еле забрался на третий этаж, вытер пот со лба. Поискал, куда перекреститься, не нашел, нахмурился. «Только заселились, батюшка», — успокоил я попика и тут же предложил чаю. Священник вздохнул, всем своим видом показывая, что он и на что покрепче согласен, но удовлетворился и напитком из Китая. «Протоиерей церкви Воскресения Христова Евлампий», — представился визитер, шумно прихлебнул из чашки. «Вижу, склад-то Васьки Козлова заселяется новыми жильцами. Решил зайти. Осветить бы надо. 10 рублев». «Круто так, попик начал. Сразу с бабок. Вот глядишь на такого сребролюбца и понимаешь, почему вся продвинутая революционная публика ненавидит РПЦ и рассказывает о своем атеизме через одного». «Место-то черное!» — продолжал стращать Евлампий. «Тут-то в 5-м годе человек погиб. Бочкой с вином задавило. Поди, душа непрекаянная бродит». «Ты наверняка с Козлова денег срубил за отпевание до освящения места. Я разглядывал попа и все никак не мог решить, что делать». «Все крещеные? Иноверцев нет?» — перешел в новое наступление Евлампий. «Вот десятка». Я выложил купюру на стол, но прикрыл ее рукой от жадного взгляда протоиерея. «Надо бы не только осветить место, но и икон дать из храма. А так аж мои люди будут заходить в церковь в воскресенье, на причастие да на исповедь». Я выложил еще 10 рублей на стол. «Исповеди те никому не пересказывать, да не наушничать церковному начальству». «Как так?» — удивился Евлампий. «Не по правилам сие?» «Тайна исповеди? Нет, не слыхали». «Дело наше новое. На днях имел о нем беседу с его преосвященством Антонием». Попик открыл рот и забыл закрыть. «Да, да», — покивал я. «Так аж знаю с архимандритом Феофаном. Можешь на подворье Троицы Сергиевой Лавры вызнать про меня. Распутин я». «Что-то слыхал уже», — нахмурил лоб Евлампий. «Это не ты ли лечил царевича святой молитвой?» «Я». «Ну что же сразу не сказал?» Сразу подобрел поп, протянул руку к деньгам. «Все сделаю. С народом твоим поговорю, укреплю их веру в новое нужное дело». Какое дело у нас было, Евлампий даже не поинтересовался. Схватил купюры, начал засовывать под рясу. «Хорошая вещь, телефон». Так вот взял, позвонил портному, передал пожелание, и все завертелось. Да только нет у него телефона. Послал мальчишку с запиской и десяткой. Дескать, кровь из носу, но одеяние нужно завтра к утру. А сам побежал готовиться к визиту. Надо, чтоб монаршая чета от одного моего вида в оторопь впадала. Сапоги, ладно, сшить по мерке не успел. Нашел прилично выглядящую лавку. Стоило зайти... Меня буквально облип приказчик. Вот каким они местом чуют, что у покупателя есть деньги. Пожалуйте, ваше степенство. Чего изволите? Есть поддевки, картузы, английской шерсти пальтос. Что пожелаете? Сапоги нужны. Хорошей мягкой кожи. Не извольте сомневаться. Сейчас пошлю. Он крикнул мальчишку, и тот умчался дальше по улице. Из одежды что подобрать? Штаны добротные, плотной хлопчатой ткани. Белья две смены, портянки. Все упаковать и доставить вот по этому адресу сегодня же. Непременно-с. Он все кивал и кланялся. Неудивительно, район тут небогатый, хорошему клиенту рады. И чтоб все без гнили и без обмана. Хорошие вещи будут, тебе пятерку сверху. Тут он кликнул второго мальчишку, и тот умчался вслед за первым. Вот же ухарь. Небось, хотел сапоги с картонными подошвами впарить. Читал я про такое. Целые деревни сапожников туфту точали. И лишили одежду из прелоткани гнилыми нитками. Наденешь, наклонишься, рвется и по швам расходится. Нафиг, нафиг. Мне такой позор в царском селе не нужен. Сапоги мне понравились. Только малость жали, ну так новые же. Приказчик посоветовал на первый раз внутрь водки влить, чтобы по ноге растянуть. Вот уж не знаю, но завтра водкой пахнуть не лучшая идея. Придется потерпеть и разнашивать на себе. Рассчитался мальчишкам по гривеннику, приказчику синенькую сверху, но пригрозил. «Смотри, если облапошил, лавку сожгу!» И зыркнул фирменным распутинским взглядом. «Проняло, еще как проняло! Закрестился, побожился, что все отменного качества век воли не видать в смысле святой истинный крест!» Похлопал я его по плечу, чтоб в себя привести, и выспросил, где очки на заказ сделать могут, да чтоб быстро. «Оптическая фабрика Урлауба. Главный магазин и мастерская на Невском-с. Есть поближе, на Гороховой, но там только магазин». Пришлось свистеть извозчика и рысью на Невский. Если черные очки не сделают там, значит, не сделают нигде. Успел до закрытия. Обрисовал задачу, у мастера аж лицо вытянулось. Нет, очки с черными и синими стеклами они делали, но вот с прямоугольными... Ничего, надо же когда-то начинать. Заказ приняли, к утру обещали сделать. Эх, все на бегу, все срочно, все с доплатой и переплатой. Вернулся затемно. Как раз озадаченный столяр пришел показывать свою поделку. Воротник из бересты с деревянным каркасом фиксируется на шпильках и поверх ремнем. Ну, пока хоть так. Если сработает, будем делать настоящие. У того же Лохтина закажу, чтоб из стали и алюминия. А подкладку? Что тут есть? Резина, каучук, гуттаперча? Ничего. Что-нибудь да придумаем. Главное, идею подать. Бабы сшили к воротнику мягкую подкладку, набили ватой продолговатый мешочек из бумазеи и простегали его крест-накрест. Тоже на первый раз сойдет. А дальше думать будем, из чего делать. Мало ли, вдруг от какой другой ткани шея потеет меньше. Выслушал доклады Никодима и Мефодия, нарезал задач на завтра. Сел на кровать, стащил сапоги, откинулся на подушку и... Все. Черный провал, даже портянки не снял. Так и продрых до самых петухов. Утром привел себя в порядок, обмылся в деревянной шайке. Наскоро поел, оделся в новое... Взял посох и помчался. Очки так себе вышли. Код Базилио, версия 2.0. Или это я ко всяким Рейбанам привык. А для нынешних времен и это прорыв. Ладно, глаза закрыты, выгляжу загадочно, и то хорошо. На Невском же зашел к парикмахеру. По местному куаферу. Велел бороду остричь благообразно, а волосы в хвост оформить. На меня посмотрели, как на полоумного, но сделали. В соседнем магазине купил большой крест в серебре. На один раз сгодится, а там дальше сделаю резной дубовый, не придерешься. А вот портной порадовал. Сел мой сюртучок, как родной. И крючки защелкнулись, как надо. Очень правильно мастер их подогнул. Или не мастер. У него там второй человек появился. Похоже, всю ночь шили. Глянул на себя в зеркало. Сам не поверил глазам. Впечатляет. Надел сверху крест, накинул старый армяк, чтобы раньше времени не пугать публику, и ножками, через черный ход на Царско-сельский вокзал.